То есть он может еще заработать, по-твоему? В принципе, но это не значит, что именно сейчас. Может, у него пропало настроение, перетрудился. Значит, подождем. Подождать-то мы можем, тоскливым голосом сказала Полина. Да только у нас в распоряжении всего 6-7 минут. Я не шучу. Давай хоть минуту подождем. Ну, слушай, а что нужно, чтобы манипулятор заработал? Ты же вроде лучше знакома с его характером. Что делать-то? По-моему, только молиться. Эстерсон плотно сжал свои тонкие бескровные губы и замолчал. Ну почему все так скверно? Когда манипулятор нужен только для того, чтобы срезать актинии редких расцветок для домашней коллекции или подсовывать лакомство капюшоном, он работает безотказно. А когда представляется шанс помочь пилоту спасти флугер, внести свой вклад в дело победы Объединенных Наций над клонами... «Как ты думаешь, Полина, Бог есть?» — совершенно серьезно спросил Эстерсон, пристально глядя в ореховые глаза своей подруги. «Я думаю, да». «Как ты думаешь, он справедлив?» «Думаю, когда как», — уклончиво отвечала Полина. «Иногда кажется, что вроде бы справедлив, а иногда кажется, что нет, несправедлив. Библию можно очень по-разному понимать». «Знаешь, у меня есть идея», — с чумным блеском в глазах заявил Эстерсон. «Сейчас мы узнаем это доподлинно. Давай зададимся вопросом. Он скорее справедлив или скорее все-таки несправедлив? Давай решим. Если пила сейчас заведется, значит, Бог скорее справедлив. А если нет, мы с тобой будем знать, что любить его следует несправедливым». «Хорошо сказано, Ролла. Тогда включай манипулятор». Эстерсон кивнул в сторону панели управления и добавил: «Хочу знать правду». Щелчок, панель ожила. «Попробую еще раз правое ушко», — дрожащим голосом сказал Эстерсон. Пальцы Полины быстро отстукали на клавиатуре управляющую последовательность. Манипулятор конвульсивно дернулся. Потом еще раз. «Ну же! Ну! Мы хотим знать правду!» — азартно вскричал Эстерсон, поднимая очи горе. «Не к небу, нет, а всего лишь к потолку кабины. Впрочем, праотцы народа Израилева во времена Первого Завета наверняка поступили бы так же». В этот миг пила манипулятора сделала еще один медленный полусонный оборот. Еще секунда, и она бешено завертелась, алчно вгрызаясь в твердую ткань дюрандаля. Эстерсон и Полина со значением переглянулись. Они знали, что будет дальше. Сейчас манипулятор, снова превратившись в пятерню, выдернет блок обеспечения фризера. Затем скаф двинется к берегу, где уже, наверное, их заждался славный пилот Николай. Но в том-то и дело, что теперь все это представлялось обоим совершенно неважным, а точнее важным, но не очень существенным. И на лице Эстерсона, и на лице Полины можно было заметить печать сопричастности великой тайне. Оба они чувствовали только, что они приобщились к одному из тех сокровенных секретов Вселенной, каковые он иногда доверяет смертным через посредство капризного исследовательского оборудования. «Признайтесь честно, вы наверняка подумали, что мы просто удрали», — со смешком сказала Полина Николаю, когда они с Эстерсоном, мокрые и измотанные, наконец дотащились до дюрандаля. «Нет, не подумал», — задумчиво сказал летчик. «Тут другое. Когда вы скрылись из виду, мне вдруг очень отчетливо показалось, что вас никогда и не было, что все это мне просто приснилось», — подсказала Полина. «Ну, да, что это была галлюцинация. От нервных перегрузок такое бывает», — смущенно улыбнулся Николай. «Мы галлюцинация?» — удивленно переспросил Эстерсон. «Именно. Знаете, все это немного странно». «Да, это действительно немного странно», — согласилась Полина. «Когда я учился в академии, я много читал про посмертный опыт. В свободное время, конечно», — попытался объяснить Николай. «Когда люди умирают, бывает, что в последние секунды перед смертью им много чего кажется. Мозг работает в критическом режиме, и время начинает тянуться очень медленно. Непропорционально медленно, так что кажется, будто прошли годы. Многим, например, представляется, что продолжается жизнь, что с ними по-прежнему происходят какие-то интересные события, как во сне. Так вот, у меня даже возникла такая мысль. А может, я погиб при посадке, и вы мне просто привиделись? Но, смею вас уверить, если это и галлюцинация, то очень и очень любопытная, подытожил Николай, дружелюбно глядя на Эстерсона и Полину. Николай казался спокойным и даже умиротворенным, словно бы и не думал он о том, что в любой момент его может накрыть клонский патруль. И только опустевшая пачка сигарет, которую Эстерсон из милосердия оставил пилоту перед тем, как направиться в грот за скафом, тогда пачка была почти полной, свидетельствовала о том, что в глубине души Николая бурлят страсти. «Я вообще-то почти не курю», — извиняющимся тоном сказал Николай и скомкал пачку. «Я вижу», — криво усмехнулся Эстерсон, стаскивая с плеча рюкзачок, из которого на песок исправно капала вода. «Но, хоть вы и сомневаетесь в том, что мы с Полиной абсолютно, так сказать, реальные, а совершить реальный подвиг нам это не помешало. Реальный подвиг абсолютно реальный. И теперь в нашем распоряжении еще одна галлюцинация, хорошая галлюцинация, и называется она «блоком обеспечения фризера». Жестом опытного конферансье Эстерсон раскрыл рюкзачок. «Ну, даже и не знаю, что сказать», — промямлил летчик. «А в этом блоке у нас что?» — продолжал Эстерсон, скроив интригующую мину. Николай лишь обескураженно пожал плечами. «А в блоке у нас разлив... Ну, в общем, та самая деталь, которая вам, Николай, нужна», — пояснила Полина. «А теперь аплодисменты». Но вместо того, чтобы зааплодировать, летчик посмотрел на обоих, как на буйно помешанных. «Не верите и правильно делаете. Верить таким проходимцам, как мы, можно только пощупав раздатчик собственными руками». С этими словами Эстерсон извлек блок, поставил его бочком на ближайший галыш и, что было сил, огрел камнем побольше. На песок посыпалась всякая техническая мелочь. «Только бы он не заржавел, а то ведь всякое бывает», — закусив губу, сказала Полина. «Позор, госпожа Пушкина!» — с прежней театральностью провозвестил Эстерсон, бодро расковыривая неразъединимый на первый взгляд конгломерат из железа и пластика. «Любой стоящий астробиолог должен знать, что детали современных истребителей никогда не ржавеют». Через минуту инженер уже поднес раздатчик фризера, который оказался непредставительным с виду устройством по форме напоминающим шайбу с выходящими из нее 12 ножками, к побелевшему от неожиданности носу Николая. «Вуаля!» «Но откуда? Откуда?» — только и смог произнести летчик. «У меня есть два объяснения. Правда, думаю, ни одному из них вы не поверите. Первое, мы нашли этот блок в желудке у гигантского дварва, хищного и абсолютно тупоголового обитателя местных вод. В этот желудок блок попал после того, как над Фелицией потерпел крушение транспортник, доставлявший комплектующие на секретный завод концерна Дитерхази и Родригес, производителя истребителя Дюрандаль, а этот самый дварф позавтракал содержимым одного из затонувших ящиков. А второе объяснение... А второе объяснение еще более невероятное, и его я вам рассказывать не буду, хотя оно является стопроцентной правдой. Звучит оно еще более фантастично. И все-таки я хотел бы его слышать, настойчиво сказал Николай. В другой раз, Полина примирительно улыбнулась. Андрей расскажет вам его в другой раз. А теперь вам, по-моему, пора лететь. «А то не нравится мне что-то эта тишина». Эстерсон и Николай смолкли и прислушались. Действительно, стало как-то умопомрачительно, противоестественно тихо. Был полный штиль. Ни далекой канонады, ни гула космодрома, к чему бы это? «Не беспокойтесь, Николай, пара минут, и ваш Дюрандаль будет готов к полету». Инженер опрометью бросился к машине. «Это невероятно! Это просто нет слов!» Прочувствованно воскликнул Николай, удобно устроившись в пилотском кресле. «Вы спасли меня! Вы просто спасли меня и истребитель! Подумать только! Теперь я знаю, все будет хорошо!» «Все будет отлично! Все будет вот так!» Эстерсон выставил вверх большой палец в знак одобрения. Этому русскому жесту его научила Полина, и конструктору показалось, что представился идеальный случай его опробовать. «Желаю удачи!» — Полина послала летчику старомодный воздушный поцелуй. В ее глазах стояли совершенно неподдельные слезы радости. Крышка кабины уже начала свое плавное падение, когда Николай вдруг раздумал взлетать, и крышка поднялась вновь. «Эй, постойте!» — крикнул пилот. «Я же совсем забыл спросить ваши фамилии. Вас обоих наверняка представят к высокой награде». «К черту фамилии! К черту награды! Скорее взлетайте!» — заревел Эстерсон, указывая на северо-восточную оконечность залива, а про себя подумал. «Совсем ты одурел, братец, ведь мы, как вежливые люди, сразу представились, и имена назвали, и фамилии». Совсем низко над вершинами деревьев шли два клонских вертолета. Полина и Эстерсон бросились к спасительной кромке леса, а Николай, вняв голосу разума, пошел на экстренный взлет. Из зарослей дубков Эстерсон и Полина следили за тем, как изящная крылатая машина набирает скорость, как отрывается она от земли и, высоко задрав свой острый нос, взмывает в небо. Они так залюбовались, что не сразу заметили вспышку, потом еще одну. Очень скоро их ушей достигли раскаты взрывов. Это Николай сбил оба вертолета своих несостоявшихся преследователей. «Накось, выкуси!» — заорала Полина, подпрыгивая на месте. «Не на того напали!» «И, кстати, о дровишках нам теперь беспокоиться не придется», — хозяйственно заметил Эстерсон, указывая в сторону гигантской кучи, что громоздилась на окраине лавового плато, исчерченного следами колес.